Глава 17. Реальность 1. Я шел по главной улице города, рассматривая стоящие по обеим ее сторонам здания и окружающих меня людей. Если вспомнить, что домой я попал впервые за последние 3 года, то изменений оказалось достаточно много. И фасады обновились. А где-то и они, обновленные, снова нуждались в починке. И вывески поменялись. Вот здесь, например, был салон сотовой связи. А сейчас, за стеклами витрин, виднелись столики и стулья, между которыми бегали девушки в белых фартуках и с подносами в руках. Кафе на Лобном месте. Ничего себе название, особенно с учетом того, что город наш относительно новый. И Лобного места в нем никогда не было, если верить историкам. Или вон там. Извините. Ничего особенного, я произнес это на автомате, наклоняясь и поднимая с тротуара серую перчатку. Уронившая ее девушка, столкнувшаяся со мной, улыбнулась, и я буквально залип на ее глазах. Зеленых, в коричневую крапинку. Ничего, повторила она. Со всяким случается. И протянула мне руку. Я пожал ее, и девушка рассмеялась. Я хотела перчатку забрать. А, да, я кивнул, чувствую себя совсем мальчишкой. Отпустил ее руку, теплую и такую, уютную, что ли. Конечно. Вот. Протянул перчатку, звякнувшую небольшой цепочкой украшением. И, в свою очередь, произнес. «Извините». «Да ничего», — снова повторила она. «Я не тороплюсь». «О, а давайте тогда...» — я посмотрел на витрину, возле которой мы стояли. «Выпьем кофе. Или чай. Я все-таки виноват и хотел бы извиниться не только на словах». «Ну, не знаю. Я не хожу в кафе с незнакомыми людьми». Она посмотрела мне в глаза. И я внезапно понял, что откуда-то ее знаю и не должен отпускать. «Меня Александром зовут. А вас?» «Подождите, я сейчас угадаю». Я сделал вид, что задумался, а потом выпалил первое, что пришло на ум. «А вас зовут Марта». «Ого!» — я увидел удивление на ее лице и понял, что угадал. «Но я не угадывал». Я его знал. А она продолжила. У меня настолько редкое имя, что никто до вас его не угадывал. Мы точно не были знакомы раньше. Мы сидели в кафе и пили кофе. Я с Прагой, она с эклерами. И по-прежнему не понимал, откуда знаю все, что Марта рассказывает. Знал, что она работает в университете и преподает востоковедение. Знал, что у нее есть старший брат, с женой которого Марта не очень ладит. Знал, что ее родители погибли прошедшей осенью. А кстати, она посмотрела на часы на запястье и вытащила из сумочки мобильник. «Минуту. Надо маме позвонить. Она меня ждет. А я тут с тобой». Марта набрала номер, а я потрясенно уставился на ее рот. «Нет». Мне не были интересны ее губы, то, какие они яркие без помады и насколько притягивают к себе. Я смотрел на то, как он шевелится, но не слышал ни единого слова. Смотрел и не мог поверить в происходящее. Передо мной, словно в безумном калейдоскопе, проплывали картинки, не останавливаясь, не давая зацепиться хотя бы за одну. Но этого и не требовалось. «Марта. Я знал ее. Мы познакомились сегодня. Точнее, не так. Первый раз мы встретились сегодня, столкнулись на улице и разошлись. И только эти глаза остались в моей памяти. Странный мир, странный эффект, словно меня вернули обратно, и ничего из того, что нас свело вместе, не происходило, кроме этой встречи. Марта. Я взял ее за свободную руку и почувствовал, что наши сердца забились в унисон. Буквально услышал этот стук. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. И вспомнились слова. Следите за биением сердца. Вот интересно, если я встречу князя. Марта отвлеклась от телефонного разговора, переведя взгляд с чашки с кофе на меня, а потом отдернула руку и помотала головой, не дав договорить. «Ты что сделал? Ты зачем это сделал?» Мне показалось, что она готова была вскочить и закричать на меня, но внезапно замолкла, лишь отключила телефон, и ее внимательный взгляд уперся в еще не до конца заживший порез на моем подбородке. «Это откуда? Его не было?» «Это?» — я провел пальцами по нему. «Я не согласился работать на папу. Утром приходил Вадик». «Да, я помню, ты рассказывал. Но ты же согласился». «Или нет?» «Стой! Если бы ты согласился, мы бы точно встретились, а сейчас...» Она словно бы осела на стуле. Была на пол головы ниже меня, а стала еще меньше, и я снова сжал обе ее руки в своих. «Послушай, просто послушай меня, хорошо?» Марта подняла на меня глаза, в которых стояли слезы. «Мы же встретились, уже, без папы, без артефакта, безо всяких странных и страшных приключений. Просто встретились. А если...» «Никаких если. Ты обещала познакомить меня с Толиком, помнишь? А теперь еще и с родителями просто обязана». «Нет, подожди. На этот раз ее рука осталась в моей, но сама Марта все-таки напряглась. Я знаю, что происходит с такими парами, как мы. Они встречаются, проходят через какие-то испытания, а потом, когда все заканчивается и приходит в норму, расстаются. А у нас ведь ничего не было, если взять во внимание, что мы только что познакомились. Ну и кто мешает нам повторить? Только сделать проще и быстрее. И тогда у нас тоже будут приключения, только свои, без папы, без Игоря. И мы сможем загадать еще одно, уже другое желание. Мы же знаем, как добраться до камня. Ты знаешь? А я помню только как...